Глава 20. Лоррейн. Мы с Рейном переглянулись, понимая, что дело наконец сдвинется с мертвой точки. «Начинаю с плохой новости, Томас», — отозвался мой супруг, впуская в дом нашего долгожданного гостя. Томас, облаченный в свой синий мундир, галантно поцеловал мою руку в приветствии, но я заметила в его глазах озорные искорки, живое напоминание о нашем первом знакомстве. «Он еще не свел вас с ума, Лоррейн?» — поинтересовался насмешливо полицейский. Я улыбнулась, чувствуя, как неловкость и напряжение между нами исчезает. «Благодарю, пока еще держусь». Рейн не оценил мою шутку. Скорчив наигранно обиженную гримасу и бросив на меня многозначительный взгляд, он небрежно захлопнул дверь. «Пойдемте в кабинет», — скомандовал Рейн и, выхватив из рук дяди толстую папку, зашагал по коридору. Томас, как истинный галантный кавалер, предложил мне руку, и мы двинулись следом. «Ни манер, ни сдержанности, и что в нем находят женщины?» — насмешливо спросил он, кивнув в сторону племянника. Как только мы вошли в кабинет, я склонилась к уху своего собеседника и заговорщицки протянула. «Мощь!» «Что?» — не понял Томас. «При знакомстве с дамами он сразу снимает свои штаны», — пояснила я, едва сдерживая смех. «Ах, паршивец какой!» — рассмеялся Томас. «Знал бы, что это работает, молодость у меня была бы куда более интересной». «Я вообще-то все слышу», — протянул недовольно Рейн и раздраженно брякнул папку на свой письменный стол. «Может, приступим к делу?» Усевшись на край стола, он молча наблюдал, как мы с Томасом занимаем кресло. «Итак», — деловито начал Томас, закинув ногу на ногу, — «плохие новости заключаются в том, что мои люди отыскали почти всех ваших подозреваемых». «Всех?» — в моей груди вспыхнул лучик надежды. «Разве это плохие новости?» «Я сказал почти. 12 сирот из списка найдены. Практически все они магически одаренные, занимают разные посты в королевстве. 6 человек служат в полиции, 3 находятся при дворе, а 2 — выдающиеся маги-архитекторы». Томас сделал паузу, а затем продолжил. 12-е — это вы, Лоррейн. А вот о местоположении 3 сирот, с которыми вы сбежали из приюта, пока ничего не известно». Он печально развел руками. «В папке собраны все сведения о найденных сиротах. Адреса, семейное положение, магические способности». «Королевские целители есть?» — с надеждой уточнил Рейн. «Разумеется, нет». «Да будь оно все проклято!» — взревел мой супруг и вцепился пальцами в свою густую шевелюру. «Я же говорил, что с такой магией нельзя остаться незамеченным!» — возмутился Томас. «На что ты надеялся, Рейн, что королевский целитель нечаянно затерялся среди обычных магов? Ты серьезно? Скорее всего, у твоего целителя украли магию, так же, как и у Лоррейн». Рейн бросил на меня разочарованный взгляд и устало провел рукой по лицу. «Вот же!» — обреченно протянул он, и я ощутила себя победительницей. «Кажется, кого-то ждут фееричные танцы в ночной сорочке». «Я подготовлю наряд», — ехидно улыбнулась я, добивая супруга. Рейн недовольно скривился и прикрыл глаза ладонью, тихо признав. «Сам виноват». «А мы можем навестить кого-нибудь из найденных сирот?» — спросила я, возвращаясь к делу. «Мне хотелось бы побеседовать с ними. Возможно, кто-то меня вспомнит». «Это бессмысленно», — отмахнулся Томас. «Многие из них занимают высокие посты, и никто не захочет вспоминать о таких деталях в своей биографии. Мы пробовали показывать им ваш портрет, но все как один утверждают, что плохо помнят то время, и вас, к слову, вообще не знают». «И что же делать?» «Ну, для начала выслушать меня до конца». Томас устало усмехнулся и жестом попросил Рейна вернуть ему папку. «Я же еще не рассказал хорошие новости». «Какие?» «Зацепка, конечно, совсем прозрачная, но она все же есть, и ее можно проверить». Томас вытащил лист с 4 портретами, моим и 3 пропавших сирот. «Вот этот, по имени Бадди». Полицейский ткнул пальцем в портрет угрюмого рыжеволосого мальчика с родимым пятном. «Мой помощник сказал, что один из преступников, обитающих на улице Фельдбайер, очень похож на него, но утверждать точно, что это он, я не могу». «Преступник?» «Да, его кличка Лис. Он состоит в воровской шайке и является правой рукой главаря банды Готти». «Так может его схватить и допросить?» Я нервно теребила свою юбку. «Лиса, допросить?» — усмехнулся Томас. «Все попытки поймать хоть кого-нибудь из этой шайки не увенчались успехом. Мы даже не знаем, как выглядит их главарь. Лис пробыл в руках полиции всего 5 минут, обчистил карманы моего помощника и сбежал. Они слишком проворные, юркие и хитрые, и у них острое чутье на все, что связано с полицией». Томас договорил, и в кабинете повисло тяжелое молчание. Я смотрела на Рейна, а он на меня. Мы словно молча решали, что нам делать и как правильно поступить. Рисковать своей шеей ради того, чтобы проверить мнимую зацепку Томаса, мне, разумеется, не хотелось, но и отмахнуться от нее я не могла. «Какие предложения?» — спросил Рейн. «Ну, я могу собрать ребят и попытаться заглянуть на Фельдбайер. Вот только диалога точно не получится. Они всех моих людей знают в лицо, да и задача полиции — ловить, а не расспрашивать преступников». «Тогда я сам наведаюсь туда и попробую найти Лиса. Возможно, он разговорится, если предложить ему деньги, а не арест». «Он у тебя деньги заберет и так, безо всяких разговоров», — ухмыльнулся Томас. «Это воры, Рейн. Они работают слаженно. Не успеешь ты ступить на их территорию, и твои карманы уже пусты. Днем там орудуют дети, а по вечерам — взрослые». «Я пойду с тобой», — отозвалась я с готовностью и взглянула на Рейна. «Нет, Лори». «Да, в конце концов заплутавшая семейная парочка будет выглядеть более правдоподобно, чем одинокий мужчина, шатающийся по улице туда-обратно». Рейн внимательно посмотрел на меня. Желваки заиграли на его скулах, пока он обдумывал мое предложение. Я видела, как он взвешивает все «за» и «против». Мой супруг прекрасно осознавал, что ему нужен союзник, но, вероятно, сейчас не хотел видеть меня в этой роли. «Рейн, Лори права», — поддержал меня Томас. «Вдвоем вы меньше привлечете к себе внимание. К тому же, если вместе с деньгами у вас украдут рисунки, это только на руку. Возможно, Лис узнает свой детский портрет, и у него появятся к вам вопросы. А может, он и вовсе признает в Лори подругу детства». «Вот тогда диалог может получиться. Вы же обычные люди, а не маги-полицейские». «Я дракон», — поправил Рейн. «Сейчас ты слишком очеловечен», — парировал полицейский, поднимаясь на ноги. «Магией пользоваться не можешь, обращаться тоже». «Спасибо, что напомнил». «Оценивай свои силы здраво, Рейн, особенно сейчас. Просто прихвати с собой побольше наличных, и Лоррейн никто не тронет». Еще 15 минут мы продумывали план. Томас предупредил, куда нам лучше не соваться, рассказал, как себя вести, если мы встретим не только воров, и поделился некоторыми законами, существующими в преступной обители. Мы с Рейном слушали и запоминали. С каждой минутой мой страх испарялся, сменяясь решимостью. «Можете отправиться туда завтра вечером», — предложил Томас. «Часам к 11. Я и мои ребята вас подстрахуем. Если через полчаса не вернетесь назад, мы проведем внезапную проверку». «Мы сделаем это сегодня», — заявил с готовностью Рейн и бросил на меня быстрый взгляд. Я усмехнулась. «Кажется, кто-то очень хочет оттянуть час своих фееричных танцев». «Что ж, я согласна с Рейном. Отправимся на Фельдбайер сегодня и, надеюсь, удача нам улыбнется».